Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Наше движение основано на принципе повторения святого имени Бога. Мы даем эту возможность каждому, без каких-либо ограничений. Все могут приходить в наш храм, петь мантру Хари Кришна, принимать в виде угощения немного просада и постепенно очищаться. Таким образом, если власти предоставят нам некоторые возможности, мы сможем проводить массовую санкиртану. Тогда, без сомнения, изменится лицо общества. Лейтенант Моузи. Если вас правильно понял, сэр, вы утверждаете, что мы должны придавать особое значение восстановлению в обществе принципов религии. Шрила Прабхупада. Несомненно. Чем человек отличается от собаки, кроме принципов религии? Человек может понять религию, а вот собака на это не способна. Это единственная разница между ними. Если люди в обществе находятся на уровне собак и кошек, можно ли рассчитывать на мир в нем? Соберите дюжину собак и заприте их вместе в одной комнате. Можно ли будет сохранить среди них мир? Аналогично этому, если человеческое общество состоит из людей с психологией собак, можно ли рассчитывать на мир в нем? Лейтенант Моузи. Если некоторые мои вопросы звучат непочтительно, то это только потому, что я не вполне понимаю ваши религиозные убеждения. Я вовсе не хотел быть непочтительным. Шрила Прабхупада. Нет, это не имеет никакого отношения к моим религиозным убеждениям. Я просто указываю на различие между жизнью человека и животного. Животные не могут узнать о Боге, а люди могут. Однако если людей лишить возможности узнать о Боге, они останутся на уровне кошек и собак. В обществе кошек и собак мир невозможен. Поэтому долг государства заботится о том, чтобы людей учили, как стать сознающими Бога. В противном случае неизбежны беспорядки, так как без сознания Бога человек мало чем отличается от собаки. Собака ест, и мы едим. Собака спит, и мы спим. Собака занимается сексом, и мы занимаемся сексом. Собака старается защищаться, и мы тоже защищаемся. Это общие факторы. Единственное отличие в том, что собаке нельзя объяснить, в каких отношениях она находится с Богом. А человеку можно. Лейтенант Моузи. Не является ли установление мира во всем мире предварительным условием для возврата к религии? Не должны ли мы сначала установить мир? Шрила Прабхупада. Нет, нет. В том-то все и дело. Сейчас никто не знает истинного смысла религии. Религия подразумевает подчинение законам Бога, так же, как под словами «хороший гражданин» подразумевается, что человек подчиняется законам правительства. А поскольку ни у кого нет ни малейшего представления о Боге, то никто не знает законов Бога и не понимает смысла религии. Таково положение людей в современном обществе. Они забывают религию, считая ее своего рода верой. Вера может быть слепой. Слово «вера» не отражает истинного смысла религии. Религия — это законы, данные Богом. Любой, кто следует этим законам, религиозен, независимо от того, кто он — христианин, индус или мусульманин. Лейтенант Моузи, при всем моем уважении к Индии, в этой стране, где религиозным обычаям следовали испокон веков, мы наблюдаем не возвращение к духовной жизни, а уход от нее. Разве не так? Шрила Прабхупада. Да, но это только результат плохого руководства. И тем не менее, подавляющее большинство индийцев полностью сознает Бога и старается следовать законам Бога. Здесь, на Западе, даже профессора крупных колледжей не верят в Бога или в жизнь после смерти. Но в Индии даже самый последний нищий верит в Бога и в следующую жизнь. Он знает, что за греховные поступки будет страдать, а за праведные получит вознаграждение в форме наслаждений. И поныне, если между двумя крестьянами возникает спор, чтобы разрешить его, они идут в храм, так как каждый знает, что противная сторона не решится солгать перед божествами. Таким образом, в целом, Индия все еще на 80% религиозна. Родиться в Индии — это особая привилегия. Но это налагает и особую ответственность. Шри Чайтанья Махапрабху говорил: «Тот, кто родился в Индии, должен сделать свою жизнь совершенной, став сознающим Кришну. Затем он должен распространять сознание Кришны по всему миру». Лейтенант Моузи. «Сэр, в христианской притче говорится, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богачу предстать перед престолом Бога. Считаете ли вы, что богатство Соединенных Штатов и других стран Запада является препятствием на пути к духовной вере?» Шрила Прабхупада. «Да. Слишком большое богатство является препятствием. Кришна утверждает в Бхагавад-гите: тот, кто имеет огромное материальное богатство, забывает Бога. Поэтому слишком большое материальное богатство является препятствием на пути к пониманию Бога. То, что только бедняк может постичь Бога, не абсолютный закон. Но, как правило, если человек чрезвычайно богат, единственное, к чему он стремится, это накапливать деньги, и ему очень трудно понять духовные наставления. Лейтенант Моузи. Американцы, исповедующие христианство, придерживаются такого же мнения. Я не вижу существенной разницы между духовными убеждениями разных религиозных групп. Шрила Прабхупада. Да, суть всех религий одна. Мы считаем, что какой бы религиозной системы ни придерживался человек, он должен стараться понять и полюбить Бога. Если вы христианин, мы не говорим: это нехорошо, вы должны стать таким же, как мы. Мы просим людей, кем бы они ни были, христианами, мусульманами или индусами, просто постараться понять и полюбить Бога. Лейтенант Моузи. Если можно, я вернусь к первоначальной цели своего визита. Могу я спросить, какой бы совет вы дали, чтобы помочь нам понизить уровень преступности? Я признаю, что лучше всего было бы чтобы люди, как вы утверждаете, вновь обратились к Богу. В этом нет никаких сомнений. Но есть ли какой-то метод, с помощью которого можно немедленно остановить распространение психологии преступности? Шрила Прабхупада. Да. Как я уже объяснил в начале нашей беседы, вы должны предоставить нам возможность воспевать святое имя Господа и раздавать просад. Тогда в людях произойдут потрясающие перемены. Я приехал из Индии один, а теперь у меня много последователей. Что я делал? Я просил их сесть и петь мантру Хари Кришна, а потом раздавал немного просада. Если это делать в массовом масштабе, все общество резко изменится в лучшую сторону. Это факт, лейтенант Моузи. Где бы вы предпочли начать эту программу? В богатом районе или бедном? Шрила Прабхупада. Мы не делаем таких различий. Любое место, легко доступное для всех людей, вполне пригодно для проведения санкиртаны. Нигде не сказано, что в милости нуждаются только бедняки. Очищение нужно всем. Вы считаете, что преступность существует только в беднейшей части общества? Лейтенант Моузи. Нет. Но я хотел спросить, не окажет ли, по-вашему, это более благотворное влияние? Не принесет ли больше пользы обществу, если программа будет проводиться в бедном районе, а не в богатом? Шрила Прабхупада. Наше лечение предназначено для духовно больных людей. Перед болезнью все равны, и богатые, и бедные. Заболев, и те, и другие попадают в одну и ту же больницу. И как больница должна находиться в месте, до которого могут легко добраться и бедняк, и богатый, так и место проведения санкиртаны должно быть легко доступным для всех. Поскольку все заражены материальной болезнью, каждый должен иметь возможность воспользоваться нашим методом. Беда в том, что богатый считает себя совершенно здоровым, хотя он самый тяжелый больной из всех. Но как полицейский вы хорошо знаете, что преступность существует и среди богатых, и среди бедных. Таким образом, наш метод пения Махамантры предназначен для всех, так как он очищает сердце, независимо от того, богат человек или беден. Единственный способ навсегда покончить с дурными привычками, толкающими на преступление, — изменить сердце преступника. Как вам хорошо известно, многих воров неоднократно арестовывали и сажали в тюрьму. Они знают, что за кражу попадут в тюрьму, но, несмотря на это, что-то заставляет их продолжать воровать, поскольку их сердца нечисты. Следовательно, чтобы остановить рост преступности, недостаточно ограничиться введением более строгих законов. Необходимо прежде всего очистить сердце преступника. Вор и убийца знают законы и тем не менее совершают жестокие преступления, потому что их сердца нечисты. Итак, наш метод заключается в очищении сердца. Тогда все проблемы этого материального мира будут решены. Лейтенант Моузи. Это очень трудная задача, сэр. Шрила Прабхупада. Нет, это совсем не трудно. Просто приглашайте всех, приходите, пойте Харе Кришна, танцуйте, вкушайте великолепный просад. Что тут трудного? Мы делаем это в наших центрах, и люди к нам приходят. Но так как у нас очень мало средств, мы можем проводить санкиртану только в небольших масштабах. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.